К заявлениям, написанным строго по форме, были приложены справки от врача, и на каждом стояли штамп «Выплачено» и дата. Папка «Требования» рассматриваться была толще. Там лежали 5 писем с просьбой прислать форму заявления, помеченной «Форма послана» и 2 заполненных заявления. А в одном случае по поводу пальца, укушенного же ребенком во время вечернего кормления. В другом — по поводу ноги конюха, поврежденной из-за небрежного, оставленного на тропинке плугом. Судя по датам, подавшие заявления ждали получения денег не больше месяца. Всего несколько компаний в Британии выплачивают страховые премии быстрее. Папка расписки в некотором смысле оказалась самой интересной, хотя и самой тонкой. Отчеты, составленные в виде дневника, содержали номер нового клиента и день, когда он заплатил взнос. А если в первой неделе вступало 2-3 человека, то потом число вступивших росло, как грибы после дождя. Первый заметный приток новых членов был сбоку отмечен припиской мелким аккуратным почерком «Эйси Джонс» и «Др». Следующий астрономический взрыв был отмечен тем же почерком «Бомба». Третий, совсем небольшой прибавки клиентов, сопутствовало слово «Листовка». И рядом с четвертым заметным подъемом популярности фонда стояли слова «Повреждение электропроводки». После этого число клиентов росло изо дня в день. И к тому времени уже все знали о существовании и преимуществах основанного герцогом фонда. Общее число членов за 2 месяца достигло 5472. После выдачи нескольких страховых премий некоторые клиенты платили двойные взносы и получали двойную премию. На счету фонда оставалось 28040 фунтов стерлингов. После катастрофы, в которой погибли Эмброуз, Кич и конюхи, у фонда едва ли хватит денег, чтобы выплатить положенное семьям погибших. Эта катастрофа, конечно, произошла случайно. Карти тут не подстраивал ее. Для него хороши только те несчастные случаи, после которых не надо платить страховых премий. У фонда едва ли хватит денег, чтобы выплатить положенное семьям погибших. Я вздохнул и нахмурился. «Это будет, как сказал Колин, позор. Взгляды герцога на фонд вполне обоснованы. Управляем честный человек при разумных премиях и, возможно, чуть больших взносах, он бы всем принес много добра». В раздражении я с силой задвинул нижний ящик шкафа и хлопнул дверцы. Когда шум эхом раскатился по комнате, я почувствовал, как адреналин быстрее погнал кровь по жилам. Но никто не вошел. Нервы успокоились. Дрожь прошла. Можно вернуться к делу. Второй шкаф был заперт только для вида. Чуть наклонив его к стене, я ощупал дно нижнего ящика. Да, так я и думал. Достаточно вытащить металлический стержень, которым соединялись все ящики, и они будут открыты. Я быстро все просмотрел, будто шум, который сам поднял, подействовал на меня как ускоритель. Даже если бы у меня было все время мира, я хотел бы поскорее отсюда уйти. В верхнем ящике хранились папки с бумагами, а в среднем большая серая металлическая коробка. В нижнем две картонные коробки и две маленькие квадратные жестянки. Вдохнув побольше воздуха, я принялся за верхний ящик. В папках лежали документы фонда и бумаги, так доверчиво подписанные герцогом. Юридический жаргон прекрасно замаскировал жульнические цели. Мне пришлось дважды перечитать составленные Карти Тоддом документы и заставить себя сосредоточиться, прежде чем я понял, какие 2 соглашения заключил с ним герцог. Первое, как герцог и говорил, заключалось в том, что 100 тысяч фунтов стерлингов переводятся на счет фонда в качестве гарантийного обязательства на случай смерти герцога. Второе соглашение, на первый взгляд, мне показалось повторением первого. Но на самом деле это было еще одно обязательство со стороны герцога. Суть его состояла в том, что если герцог умрет в течение первого года существования фонда, еще 100 тысяч фунтов из его состояния должно быть